Глава 16. Нужно ли было рассказывать ему о происходящем? Однозначно нет. Тогда он отправится к отцу, начнутся разборки, и плакал мой план увести его отсюда подальше. К тому же, получив новую информацию, я решил попробовать обернуть все себе на пользу. А для этого мне нужно было проанализировать порошок. С собой я ничего не мог взять, следовательно, при следующем посещении этого мира мне по-хорошему нужно иметь в теле анализатор веществ. В корпорации невозможно его получить. Зачем он такому, как я? Следовательно, придется действовать нелегально. Для этого требовались средства, которых у меня не было. Видимо, придется взаимодействовать с седьмой, которая обещала вывести на нужных людей. Если дело выгорит, и я смогу вылечить пацана, то еще больше привяжу его к себе, исключив срывы наподобие недавнего, когда он отказывался со мной разговаривать. В том путешествии, что я затеял, случайности были не нужны. На мое счастье, дополнительно уговаривать Чихона утром не потребовалось, поскольку он решился отправиться к отцу, рассказывать, что отправляется в столицу поступать в академию. Пришлось даже уговаривать подождать один день, поскольку я планировал получить порошок и деньги, устранив повара. Преждевременные новости об отъезде пасынка могли спугнуть наложницу. И та, вместо обещанного, могла принести навстречу кинжал. Чтобы занять парня на целый день, я отправил его заниматься, вызвав всеобщее удивление, когда он снова объявился на тренировочном поле. Ведь со дня окончания турнира он лежал словно овощ в комнате и никуда не выходил, а тут, умывшись и одевшись в чистое, поспешил к площадке. Эта небольшая задержка позволила мне ночью дождаться встречи заговорщиков и, увидев момент получения денег и наркотика, устранить Хао Гуна, расчленить его на мелкие части и выбросить останки в канализацию, скормив внутренности дворцовым собакам. Мне достался приличный мешочек с деньгами, а также вместительный флакон порошка. Я знал, что ничего из этого в свой мир не смогу забрать. Те свитки, что я тогда взял у убийцы на дороге, забыв их в своем кармане, просто исчезли, когда я оказался в привычном мире. Вернувшись же сюда, я также их не обнаружил, из чего сделал вывод, что в мир попадает и возвращается только то, что составляет со мной единое целое. Так что до поры до времени пришлось все спрятать, вырезав в полу комнаты парня небольшой тайник. Поутру отсутствие главного повара обнаружили, но не очень сильно искали. Все помнили недавнюю историю о том, как его побил муж какой-то из служанок. Поэтому решили, что тот опять влип в похожую передрягу. Так что в еду своему подопечному дозу подкинул уже я, чтобы не вызвать у него стресса из-за отсутствия наркотика. Ведь Чихону предстоял серьезный разговор с отцом. Еще раз повторив ребенку все доводы и аргументы, которые могут быть заданы, я отправил его в комнату родителя. Наместнику, который до этого стихийного вторжения спокойно завтракал, вываленное предложение категорически не понравилось, и они тут же поссорились. Странно было видеть, как семилетка стоит перед взрослым мужчиной, превосходящим его размером раза в два, и доказывает, что если тот откажется, то просто сбежит из дома. Наверное, именно эта угроза подействовала на отца больше всего, поскольку тот от угроз выпороть нерадивого ребенка довольно быстро перешел к уговорам, объясняя, почему этого не следует делать. К его несчастью, я все эти аргументы уже разбил. И мальчик просто пересказывал мои слова, обрисовывая, как решит ту или иную проблему. Он не готов к этому. Почему? Победив в турнире, он доказал всем, что может за себя постоять. Одному опасно, да, но он не собирается путешествовать один. Найдет караван, пристроившись к которому, спокойно доберется до столицы. Не может обеспечить себя. У него есть деньги от победы на турнире. Он не потратил ни монеты из выигрыша. В общем, я многое продумал заранее. И наместнику просто не хватило доводов, чтобы заставить сына передумать. А такие мелочи, как то, что он будет есть и пить, легко разбились о слова, что Чихон заплатит караванщику и будет питаться с общего котла. Ведь отец всегда хотел, чтобы он повзрослел. К тому же, как я на это и рассчитывал, Хиюнь, едва услышав о предложении пасынка, встревоженная к тому же пропажей Хао Гуна, ведь деньги и порошок в его комнате не были найдены, встала на нашу сторону и принялась уговаривать наместника согласиться. Ведь мы все говорили о том, что если попытка поступления провалится, то Чихон найдет другой караван и вернется с ним обратно. В столице у наместника были хорошие знакомые, так что дать сопроводительное письмо, чтобы те помогли ему с обратной дорогой, было легче легкого. Давать с собой много денег в этом случае не требовалось. Ведь и караван туда наместник мог оплатить из своего кармана, так что сыну вряд ли что будет грозить, если к тому же обеспечить его двумя наемниками в личную охрану. Последнее предложила наложница, чем посеяло сомнения в сердце отца. Так что еще немного совместных уговоров, и он, наконец, согласился. Потребовав только, чтобы Чихон дал обещание не сбегать самовольно из дома, а также что дождется, когда отец найдет купцов и караван, отбывающий в столицу империи. Взяв слово, что это не будет поводом для откладывания срока отбытия, радостный ребенок и не менее довольная наложница наконец покинули наместника, дав ему доесть завтрак. Он не был доволен происходящим, но, отлично зная настойчивость сына, не сомневался, что тот может и правда сбежать. И поди его потом найди. Лучше самому возглавить то, что ему навязали, решил он. И после отправил гонцов к купцам, узнавать, когда будет ближайший караван в сторону столицы. Как-то неожиданно даже для меня, когда за организацию безопасного путешествия сына взялся сам наместник, купцы, которые редко объединялись, решили это сделать, и охраны против обычного наняли втрое больше. Все, чего не касалась деятельная натура местного правителя, начинало вращаться в три раза быстрее. Наемников в охрану нашлось не двое, а шестеро. Причем они отвечали за безопасность путешествия ребенка как туда, так и обратно. Главе отряда были выданы деньги, верительные грамоты и документы Чихона, с помощью которых он мог бы вернуться обратно. Также была сшита одежда для путешествия, зачарованная на прочность лучшим фанши провинции. А наемникам выдали превосходные доспехи из личных запасов правителя. Так что только благодаря наместнику мы тронулись в путь уже через 2 недели. Хотя я изначально думал, что для этого потребуется гораздо больше времени. Прощание вышло несколько скомканным, так как провожать караван вышло много народу. Редкое зрелище, такой огромный обоз с большой охраной. Так что Чихон лишь обнялся с отцом и пообещал, что если поступит, то с наемниками пришлет об этом весть. Если нет, сразу же вернется обратно. Наложница наместника была счастлива от него избавиться. Ведь повара так и не нашли. Что неудивительно, при том, как я избавился от тела. Но все же переживала, что будет, когда на ребенка перестанет действовать наркотик. Ее отец заверил, что обо всем позаботится, и это путешествие будет в один конец. Обратно сын наместника не вернется. Такое заявление несколько беспокоило меня, но, видя многочисленную охрану и личных телохранителей, я сомневался, рассказывать об этом парню или нет. В итоге решил промолчать, ведь он находился на сильнейшем эмоциональном подъеме. Еще бы, первое в жизни самостоятельное путешествие, да еще и так далеко. Несмотря на нескольких купцов, у каждого из которых имелся личный отряд охраны, очень скоро все притерлись друг к другу. И в патрули выходили по очереди, на ночь останавливаясь в деревнях или на постоялых дворах, пока ехали по жилым территориям. Чуть сложнее стало, когда кончилась каменная дорога, и караван ступил на пыльную тропу, уходящую вдаль по равнине. Как я услышал, именно здесь могли попадаться случайные демоны, поэтому патрули и ночные дозоры усилили вдвое. Я скептически относился к этим заявлениям, пока действительно не начались нападения. Первым, кто заметил демона, оказался возница одной из повозок, громко прокричавший предупреждение. Караван тут же замер, начав стягиваться в 3 больших круга, повозки которого обеспечивали защиту. Я сначала не поверил своим глазам и датчикам, но вылетевшая словно из ниоткуда тварь превышала размером 2-этажный дом. Разогнанная мощными лапами, она словно кегли раскидала повозки одного из круга, ранив и убив несколько человек одним движением шипастой головы. Раздавшиеся крики ужаса были быстро прерваны начальником охраны каравана, и люди разделились на отряды, один из которых пытался вытеснить тварь за пределы замкнутого круга повозок, другой — копьями и стрелами, мешал ей хорошо видеть, а третий готовился напасть. В него входили самые сильные бойцы, в том числе и наши личные телохранители, о помощи которых попросил один из купцов. И я сказал Чихону, что в этом случае лучше помочь, поскольку такая тварь способна причинить множество проблем. Совместными усилиями демона удалось убить. Тогда же я впервые увидел, как достают его сердце. Даже это действие, учитывая массогабаритные показатели поверженной твари, заняло несколько часов, поскольку потребовались усилия множества мечников и фанши, чтобы прорезаться сквозь слои мышц и костей и достать сияющий светло-зелёным цветом камень размером с кулак, что вообще было странно для твари подобного веса и размера. Но я от некоторых воинов узнал, что масса тела не является главным критерием для определения силы демона. Встречали они и таких в своей жизни, которые, будучи размером с человека, имели силу мастера угла или даже линии. В это мне было трудно поверить. Я списал такие россказни на преувеличение. Через два дня на караван снова напали. На этот раз два летающих демона, сбрасывающих с крыльев костяные осколки, пробивающие тенты повозок и людей насквозь. Если бы не несколько присутствующих в отрядах мастеров пути возвышения, потери были бы значительно больше. А так им удалось повредить крылья демонам, и те, свалившись, стали лёгкой добычей для конных воинов. Трофеями оказались два маленьких сердца размером с мизинец, что снова меня удивило, учитывая габариты монстров. Не прошло и нескольких часов, как последовало новое нападение, а потом ещё одно. Было такое чувство, что все демоны вокруг сбегались на наш караван, и во мне зашевелилась тревога. Вспомнили слова отца Хиюнь, который являлся главой одного из самых влиятельных кланов провинции. Он мог использовать для нападения не людей, а демонов. А это значило, что в караване было что-то, что их приманивало. Поделился с подопечным своими мыслями и отправил его к купцам. Но те и сами пришли к тем же самым выводам, так как ранее поездки не изобиловали подобными встречами. Демоны редко нападали на большие отряды. Ну, конечно, если были не совсем уж тупыми горами мяса, подобными тому, что встретился нам в первый день. Поскольку стало понятно, что, не устранив проблему, дальше идти не имело смысла, караван остановили, и начался повальный обыск. Никто не ушёл от него, так что довольно скоро на землю кинули одного мелкого купца, который за большие деньги пристроился к отряду, и на всеобщее обозрение выставили корзинку с новорождённым ребёнком, который был исполосован тонкими порезами так, что на теле выступала кровь. Голосовые связки у него оказались перерезаны. Так что всё, что он мог, просто открывать рот, взывая о помощи, которой не было. Голова торговца, который сотворил подобное с младенцем, тут же покатилась на землю. Ребёнка укутали в тёплое одеяло и отправили к лекарю. Люди, обсуждая произошедшее, стали расходиться. Но тут из воздуха внезапно появилась тварь, которая, принимая облик человека, правда, с высокими тонкими рогами, словно по невидимой лестнице стала спускаться с неба на караван. «Так-так-так, а я-то думаю, что здесь так сладко пахнет?» В руке, пародии на женщину, появился тяжёлый боевой хлыст, который, размотав кольца, дотянулся до земли и вспыхнул, превратившись в оживший огонь. Первый же взмах хлыста, которым демонесса орудовала словно пушинкой, смел несколько тяжёлых повозок, как водяной поток муравьёв. Всё, что встречалось на его пути, разрубалось и падало горящими останками на землю. Пятерых воинов, которые попытались остановить хлыст щитами, постигла та же участь. Их перерубило пополам, и они умерли мгновенно, оказавшись разорванными надвое. Паники в отряде не было, сказались опыт и привычка встречаться с подобными тварями. Тут же была организована оборона, и против демонессы сплотились все. Вот только поняв, что её хлыст натыкается на невидимую преграду, там, где стояли фанши, а мастера меча начинают давить, заставляя пятиться. Она громогласно рассмеялась, на мгновение замерла, и из-за спины её показались кожаные крылья, похожие на те, что имеют летучие мыши. В свободной руке блеснул меч, тут же вспыхнувший огнём, а между рогов засветилась красная пентаграмма. Глаза её вспыхнули красным. «Второй уровень боли! Наказание!» — выкрикнула демонесса и превратилась в мерцающую тень, вырезая людей пачками, разрубая и обезглавливая всех, кто пробовал ей противостоять. Такого выдержать не смог никто. Некоторые отряды начали отступать в разные стороны, бросая повозки, но демон словно был везде. Она со скоростью молнии прыгала то к одному отряду, то к другому, и убивала. После ее преобразования все разительно поменялось. Никто не мог ей противостоять, и потребовалось меньше 10 минут, чтобы убить всех, кто пытался сбежать. В живых осталась лишь кучка купцов да ребенок, которого держал на руках лекарь, ну и еще, конечно, спрятавшиеся под разными телегами люди. Чихон в их числе. Я приказал ему лечь, притвориться мертвым и не отсвечивать. Немногие оставшиеся в живых поступили точно так же, как и мы, закопавшись в товар или прижавшись к земле под повозкой. Я несколько раз останавливал Чихона, который порывался броситься в бой, говоря о том, что он просто погибнет. Тот вздрагивал всякий раз, когда погибал очередной человек, но пока слушался.